конные егеря бросились в погоню, но оказались в кольце русских гусар. Итак, французский парламентер был самозванцем, очевидно, одним из тех офицеров, оказавшихся в тылу союзников и теперь пробиравшихся домой. Вновь загремела перестрелка, ударили пушки. 12 орудий батареи полковника гвардии Таубе, установленные на Шамонских высотах, в 3 часа пополудни открыли огонь по Парижу. Их ядра не наделали практически никакого вреда, однако существенно поколебали решимость парижан, готовившихся сражаться прямо на улицах. К 4 часам дня царь решил отправить в бой самую надежную силу — лейб-гвардию. Батальоны и эскадроны гвардейских полков выстроились подле императорского замка, готовясь получить последние напутствия. Именно тогда прибыл истинный парламентер с вестью: «Столица мира сдается на милость победителя и просит прекратить стрельбу». Разговор между парламентером и союзными монархами проходил в виду Парижа, прямо на батарее гвардейской артиллерии. «Завтра в 6 утра город должен быть оставлен вашими войсками», — сказал Александр. «Повеления победителя будут исполнены», — склонился француз в низком поклоне. Было видно, что это польстило самолюбию самодержца. Он обернулся к свите, взглядом отыскал Орлова и приказал: «Ступайте, скажите от моего имени фельдмаршалу Барклаю де Толли огонь по всей линии прекратить». «Разве Барклай фельдмаршал?» — удивился Шварценберг, намекая на допущенную ошибку. «Австриец не любил Барклая. Он бывал от него бит». «Да, с этой минуты. Ступайте, Орлов». Вскоре вернувшегося обратно Михаила Федоровича направили для уточнения условий перемирия к маршалу Мармону, чьи войска стояли прямо против русских позиций. Под пулями и картечью парламентеры пересекли линии 2 воюющих армий и в первой цепи французских стрелков увидели герцога, стоявшего с обнаженной шпагой в руках. «Российский император печется о сохранении столицы Франции. Мармон дал согласие на прекращение огня». Барабаны ударили отбой. Наконец-то настал час окончательных переговоров. Принять капитуляцию Парижа уполномачивались граф Несельроде и полковник Орлов. Их сопровождали полковник Пар, адъютант Шварценберга, и камергер русского двора капитан Петерсон. Возле Пантенской заставы парламентеров встретил маршал Мармон. Шел 5 час пополудни, русские и французские пушки молчали почти повсеместно, однако французские солдаты между тем торопливо занимали укрепление у городской заставы. Орлов заметил: к сражению за Париж готовятся лишь те, кому это было положено — армия и национальная гвардия. Народу на улицах почти не было. Возле Вилетской заставы их встретил маршал Мартье. Тут же рядом нашлось подходящее место для переговоров — небольшой кабачок, где были и обсуждены важнейшие вопросы подготовки к заключению мира — вывод французских войск из Парижа, условия капитуляции. Требования русских сдать город со всем гарнизоном сразу отвели как в корне неприемлемое. Начался долгий разговор о том, кто побеждал в каких сражениях, как складывался общий ход войны на различных ее этапах. Беседа грозила затянуться, но вдруг раздалась орудийная ружейная пальба. Все вскочили на ноги. Тишина вернулась так же неожиданно. Вскоре в помещение вошел офицер, доложивший маршалам, а русский генерал Ланжерон, еще не уведомленный о заключении перемирия, взял с боем Монматрские высоты. Положение осажденного Парижа существенно осложнялось. Французской армии предстояло либо драться и умереть на улицах своей столицы, либо сдаться, а может быть, уговорить союзников беспрепятственно выпустить ее из города. Русские же стремились взять Париж, не разрушая его. Александр хотел избежать напрасных жертв. Мартье и Мармон понимали, что царь хочет показать Европе свое благородство, а потому твердо удерживали свои позиции за столом. В конце концов, русские парламентеры были вынуждены вернуться в главную квартиру для консультаций. Их сопровождал французский генерал Лапуанта.